Большие перемены. Все продаем мы всем должаем. Михаил Кузьмин. Деньги – последний друг, верный до конца. Сэмюэль Батлер. Всеобщее воодушевление и ажиотаж по поводу вдруг разразившейся гласности и грянувшей перестройки меня практически не коснулись. Я крепко-накрепко запомнил слова моего дяди Альфреда, того самого, который во время беспощадной борьбы с нетрудовыми доходами, учиненный чекистом Андроповым, воспользовался своими хитроумными армянскими генами, умудрившись сбежать из зала суда перед самым оглашением приговора. Будучи под подпиской о невыезде, он во время судебных заседаний регулярно изображал приступы долгого кашля, который унимал, выходя в коридор. Поняв на последнем заседании, что ему светит срок, он привычно закашлялся, вышел и не вернулся. Сбежал он, само собой, не куда-нибудь, а прямиком на историческую родину, где его потом очень долго искала, но никак не могла найти местная милиция, резонно полагавшая, что ловить бесплатно человека, платящего хорошие деньги, чтобы его не поймали, — это нонсенс. Пребывание во всесоюзном розыске отнюдь не мешало дяде время от времени навещать нас там, где мы в данный момент папиной службы обретались. Так вот, как-то во время очередного его визита мы с ним разговорились, чинно прогуливаясь после обеда по местному парку имени не помню кого или чего, то ли Кирова, то ли 24-го съезда КПСС, но, скорее всего, первой пятилетки. Разговор, естественно, коснулся нашего Великого Отечества. Я, дав волю памяти, основанному на прочитанном воображении, ляпнул что-то о светлом будущем, которое неминуемо нас ожидает, ежели, конечно, власти возьмутся за ум и сделают то-то и сё-то. Но дядя прервал меня на полуслове. «Вадим», — сказал он, — «ты уже большой мальчик. Взрослый мужчина, ты должен ясно понимать. Хорошо здесь никогда не будет. Никогда». Я недоуменно взглянул на него, ожидая увидеть его обычную усмешливую улыбку, но вместо нее увидел черные восточные глаза, подернутые дымкой печали, и скорбно поджатый рот. Сопоставив увиденное со сказанным, я понял, что это была горькая констатация опыта, а вовсе не злорадство намылившегося сгинуть за бугром западного благополучия советского гражданина. В том числе и потому, мой мальчик, что такие люди, как твой любимый Иван Озеров, идеи которого о народном капитализме так пришлись тебе по душе, никогда в России не окажутся у власти, — добавил дядя. Умолк, задумался, поколебался и все же добавил. Спору нет, природа или Бог не поскупилась, наделив русского человека талантами практически во всех сферах человеческой деятельности. Во всех, кроме одной — разумного государственного строительства. Поэтому во главе России всегда была, есть и будет какая-нибудь очередная жопа со всеми вытекающими из этого неутешительного факта последствиями. Вот я и не дергался теперь, то есть тогда во время перестройки, видя во главе все те же сменяющие друг друга седалища и не находя ничего нового в происходившем. Все это уже было однажды, и гласность, и перестройка в виде давным-давно назревших реформ. И чем все это закончилось? Войной с турками, убийством царя и приходом к власти упыря Победоносцева. Я не видел оснований, почему в этот раз все должно закончиться иначе. Прав был классик, слегка уточненный и чуть-чуть подправленный. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам, а Русь все так же будет пить, плясать и плакать под забором. На самом деле я ожидал худшего. Думал, революции с ее океанами крови и джомолунгмами насилия не избежать, однако обошлось, и слава богу, не допустил Всевышний, чтобы из подножья престола его вновь устроили центрифугу. Наскучило Господу вестибулярный аппарат укреплять сколько можно. Да и укрепил уже, поди по самое то, все нормы ГТО давно перевыполнил. Кстати, что удивительно, никто из окраинных республик государств бывшей империи не скорбит о ее распаде, только прикольное территориальное образование под кодовой аббревиатурой РСФСР, ныне сокращенное до двух букв. Вот почему День независимости России был срочно переименован в День России. И правильно, иначе у народа богоносца ум за разум бы зашел в четных поисках того, от чего Россия стала вдруг независимой. А она, патриотики мои, квасом утомленная как была, так и осталась независимой от здравого смысла. А это, согласитесь, не повод для праздничных воплей, торжественных концертов и увеселительных салютов. Я, как читатель, уже должен был догадаться, монархист. но не самодержавный, а конституционный. Разумеется, со всеми оговорками относительно прав конституционного монарха, обусловленных российскими реалиями, ибо даже конституционный монарх в конституционной российской монархии не может быть просто номинальным главой государства. У него должны быть рычаги воздействия на ту или иную нештатную ситуацию, иначе народ не поймет, какого он хрена на престоле восседает, ежели не вправе в случае чего властной рукой в ежовой рукавице по голым задам взорвавшимся сановникам надавать. Итак, никаких иллюзий относительно глобальных перемен я не питал. Но не воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить свое материальное положение, было бы глупо. Я воспользовался. Как только появилась возможность, открыл с двумя коллегами по журналистскому цеху государственный кооператив, а при нем сперва одну желтенькую газетенку, затем другую, третью, по разным тематикам, но с одинаковым душком скандальности, сенсационности, скабрезности, словом, всем тем, о чем совок только слышал, но никогда в глазах не видел и уж тем более не читал. «Правда Грушницкого», «Фиговый листок», «Небесная истина», «Телофаза», «Замочная скважина». Затем последовало учреждение издательства. Для этого пришлось провернуть грандиозную бартерную сделку, обменять партию упаковочных станков, скопившихся на складе дяди Толи, на лес, лес на нефтепродукты, нефтепродукты частью на типографские станки, частью на запас дефицитной бумаги. Начали печатать все запрещенное, не особенно заботясь о соблюдении авторских прав. В качестве крыши привлек давних знакомых Хомута, Дрона, Глызю и всю их гоп-компанию. Одновременно открыли радиостанцию и рекламное агентство. Словом, крутился, как белка в колесе. Кредитов набрал выше крыши. Вошел во вкус торговой лихорадки. Здесь купил, там продал. Там купил, здесь толкнул. Все оптом, розницей не заморачивался. Так, только несколько книжных магазинов на паях с тем же Сашей Антонилианом, в том числе букинистических, и сеть киосков для распространения периодики и китайской бижутерии. Навариться мне удалось нехило. Прежде всего потому, что знал по журналистской своей работе, где тут в наших краях что плохо лежит. А если оно плохо лежало при советах, соблазняя своей доступностью, то в постсоветское безвремени оно уже не лежало, а вроде как само прыгало в руки того, кто первым спохватится сшустрить. Оно — это нефть, лес, пушнина, цветные драгоценные металлы, всевозможные цветики-самоцветики якутского, как правило, происхождения, а также недвижимость всех мыслимых видов, от гигантских промышленных комплексов до забитых дерьмом колодцев полувымерших деревень русского нечерноземья. Впрочем, самые умные, отнюдь не отказываясь от всего вышеперечисленного, поспешили сполна воспользоваться ваучеризацией всея Руси. Хотя я не причисляю себя к большим умникам, но и глупцом я тоже не был. Грех было бы проворонить такую оказию. В свое оправдание могу сказать, что при покупке пресловутых ваучеров не крысятничал, подобно многим, стремясь скупить их за бесценок, скажем, за пол-литра паленой водки у страдающих похмельем алкашей, но выплачивал, как правило, от 50 до 75% от номинала. Благо, кредит в одном из новоявленных банков мне был предоставлен за смешные по тем временам 45% годовых. Не за красивые глазки, конечно, а благодаря давним связям. Связь звали когда-то Ирой Егориной, а с некоторых пор Ириной Олеговной Шантулаевой, горячо любимой женой известного банкира. Теперь это была дама уже не с одной, а с тремя породистыми собачками, крошечными, истошными и злыми. У меня появились деньги, много денег. Настолько много, что траты на исполнение мечты, трехкомнатная квартира, в действительности пятикомнатная, гостиная, кабинет, спальня, тренажерная, гостевая комната, дача на шести сотках, на самом деле на 20, в 2,5 этажа с бассейном, сауной и винным погребом, 3 иномарки, Мерседес, Гранд Чероки, Ягуар, Кабриолет, прошли незамеченными. Деньги должны делать деньги. Возникла необходимость продуманных инвестиций. Базовый принцип – не класть все яйца в одну корзину. В этом деле главное – не переборщить с количеством корзин. Их число не должно превышать пределов твоей концентрации. Я ограничился полудюжиной. 4 первых – это облигации казначейства США, швейцарские банки, крупнейшие трастовые компании, акции производителей электроники. С сырьем я принципиально не связывался, полагая его ненадежным в плане долгосрочных вложений, а сиюминутные меня уже не интересовали. 2 последние были чисто российскими. Одна – это газетно-издательское дело, другая – другую я создал, исходя из следующих соображений. Все разом поголовно обнищать не могут. Здесь действует тот же закон термодинамики, что и в царстве физических тел. Всегда на миллион лишенцев найдется один, кто, наоборот, резко и жутко разбогател. А этим новоришам рано или поздно, кроме товаров отменного качества, понадобится соответствующего уровня услуги, первоклассный сервис. Вот в сервис с таким дальним прицелом, а не с глупым стремлением на немедленную отдачу в десятикратном размере, я и вложил часть средств, вырученных от продажи социалистической родины в виде капиталистических ваучеров. Бюро для найма высококвалифицированной прислуги, гувернеров, гувернанток, нянек, дядек, садовников, чистильщиков, бассейнов, водителей, летчиков, морских и речных капитанов, дрессировщиков редких животных, пробовальщиков пищи, телохранителей, охранников, эскортных девиц и так далее, вплоть до компаньонок для светских дам, не путать с лесбиянками и проститутками. Самое сложное в отношении эскортных девиц было втемяшить в дурью голову нанимателя, что в оплаченные им услуги половой акт никоим образом не входит, что об интиме им следует договариваться с девушками за отдельную плату. И тут, разумеется, не обошлось без эксцессов. Странно было бы, если бы обошлось без них. Это с новыми-то русскими, которые еще вчера щи лаптем хлебали, а сопли рукавом утирали. Была еще и седьмая корзина – недвижимость. В России, зная о нашем национальном бестрепетном отношении к частной собственности, я ограничился минимумом – квартирой и дачей. Приобретение апартаментов, вилл и особняков за границей решил начать с финского домика на месте его происхождения, почему и прибыл в столицу Севера больную на отдаленный финский брег, то есть Питер, уже вернувший себе прежнее, основателем данное имя. Брат жил теперь в приличном районе, на Петроградке, в трехкомнатной коммуналке, где ему принадлежала самая маленькая 15-метровая комната. За прошедшее с последнего моего визита время он успел еще дважды счастливо жениться и столько же раз удачно развестись. Подавшись веянию времени, Карл тоже ударился в торговлю, почему-то исключительно бананами. У него было три точки – на Литейном, на Инженерной и на Кирочной. Торговлю вели молодые девушки – Инна, Алина и Дина. С Инной спал он сам, следовательно, в скорости намеревался на ней жениться. 16 лет разницы в возрасте его не смущали, а из двух оставшихся я мог, по его словам, свободно выбирать. Алина производила впечатление домашней девочки, которую хреновые финансовые обстоятельства вынудили податься в такие сферы, в какие она бы век не подалась, будь на то ее воля. Дина была ее полной противоположностью, яркая, эффектная блондинка, привыкшая к неизменному мужскому вниманию. Таким девушкам следует официально запретить поедание бананов в общественных местах. Ей только что исполнилось 17, но запас ее воспоминаний о прожитых годах казался неисчерпаем. Она охотно вступала в беседы с покупателями мужского пола. На третьей фразе клиент, сам того не заметив, оказывался с головой погруженным в счастливое детство, драматическое отрочество и тревожную юность продавщицы. Карл пытался как-то на нее воздействовать, поскольку ее словоохотливость оборачивалась в итоге убытками. Точку окружали любопытствующие мужики, из которых в лучшем случае один покупал пару бананов, между тем, как прочие потенциальные покупатели, принимая мужиков за очередь, проходили мимо. Граждане быстро и охотно отвыкали от совковых привычек, в частности, от долгого стояния в очередях за дефицитом. 5 годами ранее к Динке выстроилась бы очередь 100 метров, а как же, бананы завезли! И были бы эти бананы незрелого зеленого цвета, а не такие, как сейчас, желтенькие, ладненькие, так и просящиеся сначала в руки, затем в рот. Выходной у девушек был только в понедельник, а по субботам и воскресеньям самая страда. У меня суббота, напротив, была днем делового простоя, поскольку банки и консульства в субботу не работали. Случилось так, что однажды в пятницу сухогруз из Эквадора задержали на таможне. Товар у девочек закончился к часу дня. Правда, не у всех. У Алины еще было чем торговать. Карл попросил меня помочь Дине собраться, прилавок, стульчик, весы. Я помог оттащить все это на склад. На выходе Дина призналась, что ужасно голодна. Пригласил в ближайшее кафе. Без выпивки, разумеется, не обошлось. В кафе играла музыка, а именно последний альбом группы Queen. Она-то меня и спасла от Дининых воспоминаний. Дина оказалась большой поклонницей Фредди Меркьюри. После кафе хотели прогуляться, погода стояла чудесная, бабье лето, не успели пройти и 2 шагов, как все вокруг кардинальным образом переменилось. Ветер, тучи, дождь, словом, Питер. Поймал тачку, намереваясь подвезти девушку до дома, а затем самому на этой же машине. Короче, не стану морочить вам голову, читатели мои бесценные, в итоге я оказался у нее в гостях с бутылкой полусладкого шампанского и коробкой конфет. Они с Алиной снимали у какой-то старушки комнату в отдельной квартире. Старушка пребывала на даче, догуливала последние теплые деньки. Перед самым входом в квартиру эта блондиночка вдруг потребовала с меня клятву, что я не буду к ней приставать. Я согласился поклясться, но только в обмен на такую же с ее стороны, что она ко мне тоже не будет. Возник вопрос, на чем клясться? Под рукой у нас не было даже Конституции РФ, не то что Библии. Не на шампанском же. Вошли в квартиру, Динка кинулась искать подходящий объект для торжественных заявлений. Где-то тут у них, кажется, псалтырь валялся. Псалтырь не нашла. Тогда я предложил следующий вариант. Я клянусь, положив свою правую руку на ее левую грудь, а она проделывает то же самое, положив свою правую руку мне на стегно, почти как в Писании. Дина согласилась, но вскоре, как только выяснилось, что руки придется нам класть на обнаженную натуру, а стегно означает не что иное, как мужской ут, передумала. Сказала, что так и быть, обойдемся без взаимных обязательств. И обошлись. Выпили шампанского, поели конфеток, уселись на диван, включили телевизор. Динка посидела и решила прилечь головой мне на колени, лицом к телевизору. Самодоверчивость. Я посидел и решил проявить то же самое чувство. Положил руку ей на попку. Поначалу никакой реакции. Чуть спустя зашевелилась, стала нежно тереться головой о мой гульфик. Я в ответ предпринял ласковый и томительный массаж попки. А сам думаю, надо же, всего 17 годиков девочки, а уже знает, что такое фраттаж. Фраттаж или фраттеризм – получение сексуального удовольствия путем прикосновения или трения половых органов к различным частям тела избранного объекта в толпе, в тесноте, например, в транспорте. Некая помесь эксгибиционизма с петингом. Не успел додумать, как вдруг объект моего удивления вскакивает и заявляет, мол, что это мы дурью, как какие-нибудь малые дети маемся. Стаскивает с меня брюки вместе с трусами и хрен в рот. Но ненадолго фрикцию произведет и вон изо рта, потом опять в рот и опять изо рта. Говорю, девочка, кто тебя научил так отвратительно сосать? «А что?» — спрашивает. «А то, отвечаю, не надо изо рта его выпускать. Так в порнушках делают, чтобы актер раньше, чем нужно, по замыслу не кончил. Но даже там хотя бы 3-4 раза соснут, прежде чем выпустить. А ты всего раз. Непрерывно надо, непрерывно». «Да», — тянет обиженно. «А если ты мне в рот кончишь? А куда же еще прикажешь мне кончать? Тебе на лицо? Ой, на лицо не надо. В руку кончай». «Не знаю, — говорю, — кто тебя всем этим делам учил, но моя эякуляция отличается высоким напором и обширной зоной поражения. Обрызгаю все, от волос до груди. Так что лучше тебе в рот принять. Проглотаешься. И потом, сперма полезна для женского организма. Улучшает цвет кожи. А я так, если все время во рту задыхаюсь». «У тебя что, полипы в носу?» «Нет». «Значит, учись дышать одним только носом. Захвати сначала только головку, лежи ее и дыши. Равномерно. Так?» «Так-так, не отвлекайся и не выпускай. Я скажу, если станешь делать неправильно». Дина оказалась трудной ученицей, бестолковой, нерадивой, невнимательной. Замучился объяснять азы минета. Еле кончил. В рот. Ученица сперва чуть не подавилась, затем едва не проблевалась. Но ничего, отдышалась, запила шампанским, заела конфеткой. «А трахаться мы будем?» «По моим наблюдениям, самый актуальный в Питере вопрос». «А как же, — говорю, — еще как будем?» Динка моментально скинула с себя джинсы, свитер, майку и навзничь на диван. Запахло дежавю. Может быть, именно поэтому я не стал кочевряжиться и привередничать из-за предложенной простецкой позы. Поелозил членом между ее грудей, дождался эрекции и покрыл телку. Кончала эта девочка буквально через каждые 10-12 фрикций. При этом упиралась руками мне в грудь и сильно отталкивала. На третий или четвертый раз мне это надоело, черт с ним, с дежавю. Поставил ее на четвереньки поперек дивана, ухватил покрепче за таз и, не обращая внимания на отчаянные вопли и попытки вырваться, довершил трах. Глотнул шампанского, сел рядышком на диван, закурил. Динка несколько минут лежала ничком, почти не шевелясь. Потом подняла голову, повернулась, глаза сонные, щечки красные. «Спасибо», — шепчет, — «спасибо, меня еще никто никогда так не трахал, а ведь ты у меня 14-й». Я ничего ответить не успел, поскольку был отвлечен посторонними звуками. Ну как посторонними? Сами по себе они для этой мизансцены посторонними вовсе не являлись. То были звуки женского оргазма. Посторонним был источник. Алина, незамеченная мною в полусоития. Видимо, пришла с работы, узрела происходящее и, не желая ломать кайф ближним, но в то же время, не собираясь лишать себя хоть какого-нибудь кайфа, пристроилась на коврике у стены, освободила нижнюю часть своего тела от одежды и вперед к мастурбальным восторгам упоения, благо пример для воодушевления прямо перед глазами, воплями исходит и судорожными фрикциями радует. У меня от мысли о спонтанном групповичке моментально стояк образовался. Напрасно губу раскатывал, хрен эрекции, эрекцию воображением беспокоил. Алина оказалась неприступной мастурбальной скалой. Никаких сексуальных контактов вне собственной особы. Петинг был столь же неприемлем, как поцелуй или половой акт. Вот анонировать, глядя на чужие кувыркания, это завсегда пожалуйста, но не более того. Удовольствуйтесь, если можете, ее непритворными стенаниями. Я попытался поудовольствоваться, на этот раз в любимой позе, Дина блюдом на столе, я а-ля фуршет за ним, но ничего стоящего из этой своеобразной смеси традиционного коитуса с эксаудеризмом. Эксаудеризм – акустический вариант уайеризма, получение сексуального удовлетворения посредством подслушивания того, что происходит во время чужого полового акта. Примечание редакции. Не извлек. На слух, да, вроде как двух сразу оприходуешь, но глаза-то свидетельствуют о другом, подтверждая мудрость народной поговорки «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Возвращаясь домой, то есть к брату на Петроградку, стал свидетелем забавной сценки, даже двух. В первой толпа русопятов у памятника Кутузову потрясала лозунгами «Русские, сбросим с нашей шеи чернозадых!» Чуть подаль, сопоставимое по численности сборище нацменов у памятника Барклаю де Толли, бандировало Невский проспект призывами не менее категоричного содержания «Чернозадые не позволим сбросить себя с шеи русского народа». Вторая сценка состояла из манифестации верующих, вооруженных многочисленными баннерами «Слава Богу, Бог был, есть и будет во веки веков, аминь». «Долой материализм и эмпириокритицизм», причем сбоку припека гордо шествовали несколько чернявеньких со шкиперскими бородками, крашенными хной и зеленого цвета плакатом «А Магомед – пророк его». Не в тот же день, но тогда же, на том же Невском, купив по неведению билет, сделался участником католической лотереи и выиграл главный приз – супериндульгенцию с отпущением всех мыслимых и немыслимых, включая убийство, богохулие, педофилию и прочее, грехов как бывших, так и будущих. По сути, билет в рай без всякого транзита через чистилище. Оставалось выяснить, действителен ли этот билет для православного, каковым я по крещению являюсь. Выясняю до сих пор, поскольку и патеры, и попы так и не пришли к единому мнению по поводу моей проблемы. Первые в большинстве своем склоняли меня перейти в католичество, вторые, все как один, заклинали избавиться от этой богохульной мерзости, то есть от супериндульгенции. В принципе, мне все равно в лоне какой церкви не верить в ее догмы и в существование Бога. Так что никаких моральных препятствий для смены конфессии у меня нет. Никаких, кроме осознания унизительной глупости самого процесса крещения и тем более перекрещивания. Одно дело, когда по запарке юности уравновешиваешь идиотизм ритуала поступления в комсомол, аналогичным по интеллектуальной содержательности обрядом крещения, и совсем другое, если проделываешь нечто подобное в зрелом возрасте, располагая многолетним опытом понимания и скепсиса. Поэтому лучшим решением проблемы я считаю аукцион, с которого намерен продать мою путевку в католический рай тому, кто больше за него заплатит. Через интернет, разумеется, потому что, несмотря на весь свой цинизм, встретиться со взглядом человека, выкладывающего за эту никчемную бумажку 300 американских долларов, начальная цена, мне бы очень не хотелось. Признаться, планировал я в этой главе рассказать о своих эропохождениях за границей, но, перебрав в памяти все сохранившиеся в ней эпизоды, пришел к выводу, что ничего особенного, такого, чего не случилось бы со мной на родине, в них не было. Да, мулатки, да, азиатки, да, европейки, американки и креолки. Запомнился только ужин с одной итальянкой в знаменитом ресторане Нью-Орлеана. Впервые в жизни увидел столько романтически настроенных личностей разом, в одном месте, за одинаковыми столиками, с одинаковыми свечками на них и, судя по всему, с одинаковым угощением. По крайней мере, относительно шампанского. Пожалуй, если бы я набрался храбрости и посмел вдруг заказать бургундское или кальвадос, официант, боюсь, хлопнулся бы в обморок от удивления и непонимания. Поскольку в Штатах я тогда был впервые, а в заведении, специализирующемся на романтизме, вообще никогда нигде не бывал, то я счел за лучшее не выделяться из романтического стада и заказал за баснословные деньги бутылочку Дон Перельона и Амаров по-орлеански. Между прочим, тогда же, близко знакомясь со штатами на арендованном автомобиле, нашел убедительное и, надеюсь, исчерпывающее объяснение феномена американской страсти к огромным женским сиськам, кое ныне заразилось и большинство моих соотечественников, напрочь позабывших великую эстетическую истину, что в женской груди главная форма, но никак не величина. Предельным максимумом считается в Штатах 4-й размер, а самым подходящим 6-й или того пуще 7-й, ибо сиськой попки не испортить. Вот именно, все дело тут не в сиськах, а в попках, да еще в традиционной женской фигуре идеальной американки, у которой плечи должны быть раза в два шире таза. Взгляните на такую девушку именно с тыла, форменный эфеп, а не фемина. Вот поэтому-то и понадобились непомерные груди, чтобы ни у кого и мысли не возникло о педерастических наклонностях славной нации. Однако все ухищрения вкуса оказались напрасны, ибо педерастические наклонности все же сказались лет 10 спустя в виде закона, допускающего однополые браки. Эх, американцы, америкосы, америпиндосы! Видели бы вас сейчас ваши мужественные предки, покорители Дикого Запада, должно быть, замучились бедняги веретеном вертеться в гробах своих. Нет мира их праху. К середине 90-х весь наш край оказался полностью освоен и поделен между конкурирующими группировками. Не бесконфликтно, конечно, но и без кровопролитных сражений. Мелкие стычки с мимолетными перестрелками, локальные поджоги торговых точек не в счет. Дальше расширяться было некуда. Следовало переключаться на интенсивный путь развития. То есть качественно повышать имеющиеся мощности – торговые, сервисные и производственные. Однако поняли это не все. Опять же, из соседних областей тамошние заводилы, а со временем и московские воротилы, начали потихоньку-полегоньку зеньками своими алчными коситься в нашу сторону. Запахло новым переделом со всеми его атрибутами – стрельбой, кровью, подлянками, подставами и прочими прелестями российского перераспределения средств, сил и власти. Это меня не устраивало. Я уже русским бизнесом был сыт по горло. Я продал за полцены все свои активы Сашке Антониляну, вернее, тем, кто за ним стоял, в том числе квартиру, дачу и все три иномарки. И отбыл для начала в Москву, затем в Питер, а там через Финляндию в Европу. Методично и неторопливо знакомиться с ней. С востока на запад, с севера на юг. Кстати, покидая Россию, посоветовал армейскому сослуживцу Косовскому, сделавшему впечатляющую карьеру в гостиничном бизнесе, ввести в контролируемых им отелях ноу-хау для постоянных клиентов в виде абонементов со скидками на гостиничных проституток. Чем чаще гостишь, тем дешевле тебе обходятся интимные услуги профессионалок. Игорь прислушался, ввел. Сначала экспериментально в одном единственном отеле, затем, после успешного опробования, распространил это нововведение на всю сеть. Причем оказался настолько порядочным бизнесменом, что не забыл отблагодарить и подателя этой идеи. С некоторых пор у меня имеется абонемент с 50% скидкой на всех ночных бабочек, подвязающихся в его гостиницах. Не сказал бы, что мелочь, но приятно, поскольку приятного в этом много больше, и не такая уж это мелочь, если за цену одной можешь позволить себе нанять на ночь сразу двух усладительниц. Примерно 2 года я провел, путешествуя по миру. Не по всему, а только по европеизированной его части. Юго-Восточная Азия, Индия, Африка, Ближний Восток и прочий Третий мир меня никогда не интересовали. Путешествовал и прикидывал, где бы осесть, где поселиться. От обилия подходящих мест разбегались глаза и путались мысли. В конце концов остановил свой выбор на швейцарском городе Веве, а несколько лет спустя присоединил к местам моего постоянного обитания Сейшелы в качестве зимней резиденции. Пусть там и дождливо в это время, но это же, по сути, просто затяжной летний душ. Швейцарию я выбрал не без задней мысли. Мысль была об эвтаназии. Добровольном уходе из жизни по причине тяжелого заболевания. Когда уплачивал паушальный налог, предоставлявший вид на жительство в кантоне Во, ничем летальным и мучительным не страдал. Подстраховывался на всякий пожарный. Кто знает, как в старости сложится, какой гибельной хворью занедужу. Довольно скоро выяснилось, что для того, чтобы жить припеваючи на Западе, мне необходимо хотя бы пару месяцев в году проводить в России. Такой вот психологический нюанс – за эти 2 месяца я как бы запасаюсь решимостью на все оставшееся в году время влачить свое сытое и довольное существование в цивилизованной стране. Останавливался в гостиницах обеих столиц, навещал родителей, брата, а когда их не стало, купил себе место в привилегированном, эксклюзивном, элитном и прочее, доме для престарелых в Подмосковье, куда и стал заезжать с двухмесячным постоем каждое лето. Поначалу жизнь рантье мне давалась с трудом, едва ли не каждое утро порывался поспеть ровно к 9 на работу, в офис, в редакцию, но постепенно приловчился к деятельному ничего не деланию. Выставки, концерты, прогулки на катере, автопробеги по кантонам, книги, фильмы, интернет. Ну и, само собой, женщины, в основном либо из числа курортниц, либо из корт-девиц. Причем с возрастом все больше склоняюсь к услугам последних. Секс по расписанию. Удобно, практично и режиму не мешает.